Глава 14. Пот струился по лицу Руиза Ава, хотя теперь воздух был вполне прохладен. Он понял, что не был готов к тому, что пьеса так быстро кончится. Феникс неподвижно лежал на полу сцены, отброшенный из-за ненадобности увязший цветок. Зрители, казалось, все как один затаили дыхание. Черный занавес спустился складками сверху, скрыв сцену. Несколько секунд спустя он поднялся, и перед зрителями предстала Хашипут. Обе ее руки были обернуты в радужную кисею, и она прислуживала за гигантским столом своего отца, бога богов Канеша. Она стояла подальше от огромной, всепоглощающей пасти своего отца. Он никогда не пожрал бы ее намеренно, но его рот был столь велик, а голод его столь могуществен, что могли произойти всякие случаи. Лапы ее отца, длинные и узловатые, как ветви тернистого дерева, загребали жертвы в пасть бога. Наконец он очистил стол, и тут же немедленно появились новые кучи еды. Быки, корзины сладких плодов, бесчисленные сонмы птицы, снопы спелого зерна, свиньи большие и поменьше. И все это присылали ему его жрецы, которые видели смысл в том, чтобы держать самого капризного и могущественного из богов постоянно занятым. Все на свете исчезало в глотке ее отца, но хотя его челюсти бешено работали, он никогда не мог до конца справиться с потоком жертв или перегнать появление изобилия еды. Кое-что из еды падало, и крошки подбирали и уносили смертные прислужники, крохотные, словно насекомые, под столом божества. «Отец!» — приветствовала она его, собираясь признаться в своей глупости и положиться на его силу и способность все исправить. «Дочь, как приятно мне тебя видеть!» — ответил Канеш громовым голосом. Хашипут почувствовала неприятное жжение в руке. «Отец!» — начала она. «Очень странная вещь произошла со мной». Она подавила вопль, когда ее рука вспыхнула страшной болью. Она держала ее под длинным столом, где ее отец не мог увидеть, что с ней. Украдкой она посмотрела на руку. Вверх по ее запястью ползла омерзительная темная полоса. Выше была гладкая, как полированная кожа богини. Ниже была пятнистая, мерзкая плоть старости. Она вспомнила предупреждение демона. «Я страдаю болью. Боль в животе», — называют ее смертные. «Возможно ли такое, отец?» Полоса разрушения остановилась чуть выше ее запястья, но не попятилась назад. Хашипут почувствовала, что сейчас снова упадет без чувств. Ее отец долго смотрел на нее, слегка замедлив пережевывание. Потом он улыбнулся. «Это все потому, что ты такая привереда в еде. Ты раньше не замечала, что обжорство мстит даже богам?» Канеш рассмеялся громовым хохотом. Его рыгание обволокло Хашипут зловонным облаком, и она затаила дыхание. «Может, ты выпила слишком много нектара из амбровых ягод?» «Наверное, так и есть», — сказала она. Она смогла выдавить бледную улыбку и тихо ушла из трапезной своего отца. Руис смотрел, как Феникс, снова вернувшись в свои покои, разматывает кисею с руки. Медленно и методично. Он передернулся от сострадания и омерзения, когда она подняла руку, такую изуродованную, хотя информационное погружение сказало ему, что ее нервы были блокированы, прежде чем рука ее была поджарена в кипящем масле, а потом высушена в грубой вакуумной сушке. Рука стала страшной когтистой лапой, и Феникс, не веря своим глазам, глядел на нее, прежде чем снова упасть в обморок. Занавес возвестил окончание первого акта. Только в этом случае он взвился со сцены вверх, волшебным образом подвешенный в ночном небе. Во время короткого антракта Руис уперся взглядом в землю и пытался думать о чем угодно, только не о Фениксе и его боли. Занавес упал, чтобы начать вторую половину пьесы. Феникс встал на колени главы фокусников. Его божественная маска все еще была скрыта под капюшоном. В отдаленных углах сцены стояли остальные маги, тоже в масках. Факелы по периметру сцены то гасли, то зажигались, пульсируя без всякого внешнего вмешательства. Живая картина долго пребывала в неподвижности, прежде чем Бхас поднял руки в угловатом приветственном жесте. Хашипут нашла Бхаса, который ждал ее на краю мира. Она положила руку к его ногам, плача и стеная. «О, ради богов!» — сказала она. «Пожалуйста, скажи, чего ты хочешь от меня?» Ей отозвался сухой властный голос, который нежно говорил ей. «Ах, прекрасная Хашипут! Я же только хочу помочь. Мука необходима, чтобы стать залогом твоего будущего счастья. Это истина!» Хашипут, дрожа, молча подняла обезображенную руку. Бхас долго молчал, глядя на нее, словно бы даже с нежностью. Потом он заговорил, и голос его вибрировал от любопытства и жалости. По крайней мере, так показалось Хашипут. «Хашипут», — спросил он, — «как получилось, что ты никогда не совокуплялась? Никогда за все долгие тысячелетия?» На секунду она забыла про боль и выпрямила спину в гордой и царственной позе. «Какое тебе дело до всего этого?» Бхас стал выше, шире, темнее. Его голос прокатился по ней, давя ее своей силой. «Ты забываешься, Хашипут. Мое дело то, которое я сам себе назначу». На сцене факелы замигали быстрее, а из оркестра раздался низкий, режущий ухо вопль инструмента. Звук резанул Руиза по нервам. Сыновья Абхаса подошли ближе. Там, где ступал Тетри, бог голода, прорастала трава засухи, извиваясь судорожной силой. Там, где ступал Мэнг, бог рабства, прорастал смертник вонючими клубками. И запах этого противного растения прошелся по зрителям. Гнилостный, затхлый. Богиня поднялась и отпрянула, заметив этих двоих в первый раз. «А эти чудовища, кто они?» — спросила она с такой издевкой, какую только позволяли ей дрожащие губы. Бхас схватил ее за руку и наказал ее болью. Болью, которая прожгла ее руку и схватила ее за сердце. Она упала на землю, катаясь из стороны в сторону, колотя больную руку здоровой, чтобы наказать источник своих страданий. Когда, наконец, боль прекратилась, она села и посмотрела на Бхаса глазами, в которых больше не было непокорности. Бхас улыбнулся под маской, и впечатление было такое, что под черным шелком проползли черви. «Вот тебе на выбор, Хашипут», — сказал он, показывая на своих сыновей. «Один из них станет твоим супругом. Супругом, который был тебе обещан, когда мир еще был молод. Так же, как ты была обещана нам, прекрасный Хашипут. Твой отец никогда не говорил тебе про этот договор, нет?» «Нет», — сказала она. Она не могла заставить себя смотреть на ужасную троицу, но их божественные эманации касались ее, словно горячий грязный ветер. Черная сила Бхаса, пустая алчность Мэнка, безжалостное отчаяние Тетри. «Но это правда, о да, это правда». Бхас шагнул к ней. Запустив свою тощую сильную руку ей в волосы, он рывком поднял ее на ноги. Она была слишком слаба, чтобы сопротивляться, или даже самой перенести свой вес на ноги. Поэтому она висела в его руке, как добыча. «Могу ли я, — сказал Бхас, — представить тебе моих любимых сыновей?» Он показал своей свободной рукой. «Это мой первенец, Мэнг». Мэнг ответил униженный поклон. Деревянно, как оживленный труп. Хашипут передернулась, и Бхас для предостережения потряс ее. «А это, — продолжил он, — Тетри, мой младший». Тетри не кланялся. Он протянул вперед руки молящим жестом. Там, где одеяние открывало, спадая его руки, они казались почти лишенными плоти. Кости были покрыты туго натянутой кожей, а пальцы казались когтями. Хашипут наконец нашла в себе силы встать. Ибхас отпустил ее. Он отступил, положив руки ей на плечи. «Ты должна выбрать», — прошептал он ей на ухо. «У тебя нет выбора, кроме как сделать выбор. Если ты не выберешь, ты не умрешь, но пожелаешь себе смерти. Тебе придется прятать свое родство в самой глубокой пещере, какую ты только сможешь найти, чтобы те, кто тебя превозносили за красоту, не забили бы тебя камнями от бешенства и омерзения. А?» Хашипут не смела сомневаться в его словах. «Разве для твоих сыновей нет жен в аду?» — спросила она, и голос ее звучал смиренно, полный поражения. Бхас рассмеялся, и руки его сомкнулись на ее плечах, впиваясь в тело. Но эта маленькая боль была как ласка в сравнении с болью в ее руке. «Может и есть», — ответил он, — «но женщины ада грубые и жестокие в сравнении с тобой, зрелая, сочная Хашипут». Словно для того, чтобы подчеркнуть его слова, боль в ее руке вспыхнула с новой силой и так, что она почти потеряла сознание. «Да», — сказала она, — «я сделаю выбор». Руис дрожал в нарастающем холоде. Он смотрел, совершенно завороженный, как продвигается пьеса. Он смотрел, как богиня выбрала Тетри. Он смотрел, как боги сняли с себя маски, и Хашипут снова лишилась чувств. В вихре голубого сияния сцена превратилась во дворец отца Хашипута. Действие пьесы становилось все динамичнее, когда Хашипут провела Бхаса и его сыновей в позолоченные палаты, где сладкие плоды свисали с ветвей, растущих из прохладного белого камня, где молодое вино струилось из каждого дворцового фонтана. Фокусники выполняли чудеса обмана, переменяя сцены не хуже пангалактической холодрамы. А красота Феникса становилась измученной. Ее терзали боль и ужас. Лицо ее бледнело с каждой секундой. Волосы слипались от пота. Бог засухи и его сыновья крались по коридорам и садам. И там, где они проходили, за ними следовала смерть, останавливая фонтаны и сушая цветы. Руис почувствовал холодный ужас. Невзирая на свое показное равнодушие, отстраненность от этой сцены, он стал смотреть на Феникса, как на нечто человеческое, нечто большее, чем безымянная жертва на богом забытой планетке поставщицы рабов. По мере того, как она извивалась и боролась, катясь все ниже по сужающемуся тоннелю сюжета, все ближе и ближе к собственной смерти. Руизу все труднее и труднее становилось смотреть. Глаза ее, казалось, смотрели внутрь. Ее полные губы были сжаты в тонкую линию несчастья. Но сквозь все муки она играла свою роль безупречно. Восхитительно. Все еще она была нежной, глупенькой богиней. Приближалась развязка пьесы. Руис шевельнулся спуститься со своего выгодного места. Он стал скользить в толпе, не встречая никакого сопротивления от бит-дермунцев, которые были еще более захвачены пьесой, чем он. Руис протолкался поближе к сцене. Его навыки взяли ситуацию под контроль, пока его сознание все еще было захвачено мистерией и ее чудесами и ужасами. Во дворце Каниша, где раньше все было сплошной усладительной прохладой, воцарилось засушливое запустение. Бхас делал, что хотел, разлагая все во дворце. Даже те жертвы, которыми питался отец Хашипут. Поэтому величайший из богов смертельно заболел. У Каниша едва оставались силы, чтобы смести загнивающие остатки в пасть. И когда Каниш ослабел, весь фараон был близок к смерти. Мэнг и Тетри, заражая мир своими особенными кошмарами и страхами. Что же до богини Хашипут, то она сидела на дальнем конце пиршественного стола ее отца и смотрела, думая о своей брачной церемонии на следующее утро. Она не верила, что проживет долго после этого. И в любом случае, фараон станет пылью окончательно и вовеки. Руис стоял перед сценой, ожидая. Посох дрожал в его руке. Но он был так захвачен пьесой, что посох повысил уровень своего сигнала до болезненной вибрации, прежде чем он ответил на него и посмотрел на индикатор. Поблизости двигался металл. Масса, похожая по размерам на ту лодку браконьеров, которую поджидал Руис. Он оглянулся через плечо, пытаясь глядеться в темноту за зрительной площадкой. Хотя он знал, что у такого корабля должна быть великолепная визуальная защита. Он почувствовал, как ему знакомо сводит лопатки, что ему надо принять все меры к тому, чтобы прочистить мозги от очарования пьесы. Индикаторы снова встали на нулевые отметки, и он немного расслабился. Видимо, браконьеры готовы были подождать до конца пьесы. В последний раз Хашипут стояла на южном краю мира, глядя вниз в ад. Ее шелковые туфельки касались осыпающегося края. Там, где человек потяжелее, не осмелился бы стоять. Горячий ветер вздымал облако ее прекрасных волос и бросал ей в ноздри запах ее тела. На ней было ее любимое платье, так что ее прекрасная плоть видна была под прозрачной тканью. Ее погубленная рука была завернута в шелковое полотнище, стянутое нитями черных песчаных жемчужин. Она снова являла собой великолепное зрелище. Настоящая богиня. С севера пришел в Хас, чтобы выполнить церемонию единения, последнюю, чтобы окончательно укрепить свое могущество. С востока прибрел Тетри, жених, поддерживая свое раздувшееся брюхо, словно оно могло отпасть прочь. С запада пришел Мэнг, завистливый свидетель на церемонии. Они медленно окружили богиню, которая подошла еще ближе к краю. Бхас в тревоге выкрикнул: «Осторожно, прекрасный Хашипут! Бездна очень глубока. Тебе не понравится испарение ада, а я не стану спускаться туда за тобой». Тетри издал слабый булькающий звук и протянул ей свои руки скелета. «Видишь, — сказал Бхас, — как волнуется твой будущий муж. Пожалуйста, отойди от края». Она вытянула вперед руку, перевязанную лентой. «Я ведь уже не так прекрасна, правда?» «Неважно», — ответила Бхас, незаметно придвигаясь к ней. «Тетри не очень разборчив». «Так я и поняла». Бхас остановился так, чтобы Хашипут до него не достала. Он беспокойно посмотрел на бездну ада, потом немного отступил назад. «Мэнг», — приказал он, — «оттащи ее от края». Мэнг скрестил на груди свои массивные лапы. «Нет, отец, у меня не хватит смелости еще раз миллион лет карабкаться наверх. Если хочешь, оттащи ее сам. Или, может, лучше пусть Тетри это сделает?» Мэнг рассмеялся тихим, издевательским гортанным смехом. Конец наступил быстро. Тетри рванулся вперед с вырвавшимся у него криком желания. И богиня приняла его в объятия. Бхас тоже бросился вперед, но слишком поздно. Те двое уже упали с края мира. Тетри, визжа от ужаса, Хашипут, улыбаясь, как невеста, крепко прижавшись к нему. На сцене специальные приспособления выстрелили вверх, унося Абхаса и Мэнка выше, за пределы света факелов, создавая иллюзию, что Тетри и Хашипут падают. Их тела, поддерживаемые какими-то невидимыми способами, извивались и трепетали в потоке воздуха, который ветродуй под сценой гнал на них. Мгновением позже они упали до уровня первых паров ада, представленных цветными вуалями, которые появились в воздухе. Эти переливы кисеи постепенно пополнялись все более темными и темными слоями ткани, по мере того, как двое падали все глубже и глубже в ад. Чистый белый цвет постепенно желтел до охры, темнел до багрянца артериальной крови, наконец, до самого темного черного цвета. Перед тем, как факелы погасли почти совсем, Тетри упал, размахивая руками, вглубь, а потом внутрь сцены, а тело богини упало на выступ, который выдвинулся, чтобы принять ее тело. Оно высоко подлетело в воздух, безвольное, а потом упало неподвижной грудой. Руис яростно надеялся, что удар от падения убил ее. Или, по крайней мере, лишил сознания. Он продолжал смотреть и пришел в ужас, когда она стала слабо шевелиться на камне. Потом она дернулась, глаза ее расширились, а лицо превратилось в маску неестественной красоты. Маску обычной женщины, переживающей смертельную боль. Она стала кричать, но звук заглушили колючие стебли, которые выросли из ее рта. Тело ее затрепетало в последние секунды жизни. Потом лозы проросли из ее живота вместе с фонтанчиками крови. Потом она, наконец, упала и осталась лежать неподвижно. Лозы все росли и росли вверх. Потом расцвели, покрыв тело огромными, белыми, сладко пахнущими цветами. Руис был потрясен. Феникс был казнен стилетной лозой, растением-эфемером, которое произрастало на верхних склонах ада, и которое могли принести только рабы-ада-ныряльщики. Зажегся свет и показал главного фокусника, который стоял над телом Феникса, а с двух сторон стояли его сотоварищи-артисты. Он начал традиционную мораль.